Глава 10. Наследие темных эльфов. У каждого из союзников было что рассказать. На правах старшинства начала Риана. Сооснователи поняли, что со мной что-то случилось, когда система объявила о новом члене клана. К тому моменту, как я принял в состав Фидуна, они уже добрались до Астарта и даже поговорили с Галифом. Ушлый гоблин НПС раскусил их в два счета. Он смог увидеть принадлежность Риана и Сергана к клану Возрождения и на основе этой информации начал выуживать информацию. Скованные клановой клятвой, они не могли многого ему рассказать, на что и сослались, но косвенных намеков Галифу оказалось достаточно, чтобы понять, что на Асдаре грядут серьезные перемены, и ему нужно срочно делать выбор. К моему удивлению, Галиф сделал ставку на темную лошадку в моем лице. К тому моменту я не обладал статусом предвестника перемен, поэтому что именно сподвигло Галифа пойти против Лиги наемников, так и останется для меня загадкой. Скорее всего, тут сыграл решающую роль класс гоблина – прорицатель. Галиф явно получил от системы какую-то информацию. НПС такого уровня не принимают необдуманных решений. Так или иначе, но Галиф поклялся помогать всеми силами клану Возрождения и слово свое сдержал. Именно благодаря связям Галифа клан пополнился новыми игроками, отметки которых я видел в 54-й стальной крепости во время первого сканирующего импульса семени Мелорна. Также торговец предоставил клану приличную скидку и открыл доступ к своим редким товарам, что помогло ускорить прокачку. Для беспрепятственного доступа в город в обход Стражи Светлых гоблин рассказал членам клана Возрождения о секретном тоннеле, созданном Лигой для контрабанды запрещенных в объединении товаров, и рассказал, как в него войти. Так что даже без модернизации артефакта сокрытия сущности, игроки могли повышать уровни и пополнять запасы нужных предметов. Сам же Галиф начал активно подминать под себя Астарт. Не в открытую, конечно, если уничтожить руководство пограничного городка, то информация об этом обязательно дойдет до лидеров объединения, и они вышлют большой отряд карателей, устоять против которого Галиф не сможет. Он, как и все темные, решил действовать скрытно и начал активно продвигать на нужные должности лояльных ему людей. Для меня стало большим открытием, что многих светлых, причем как НПС, так и игроков, не устраивает текущее положение дел на Асдаре. Переломным моментом стало глобальное сообщение о том, что первый светлый сменил фракцию. Естественно, Галиф догадался, что именно я причастен к этому эпохальному событию, и у него появился отличный козырь для вербовки новых сторонников. Ведь Риана гарантировала, что я обязательно посещу Астарт и проведу ритуал смены фракции для всех желающих. Как Галифу удалось скрыть свою активность от лояльных объединению НПС, я представить не мог. Основную роль тут, скорее всего, сыграло большое удаление от столицы, которая давно ссылает на периферию всех неугодных. По большому счету, за порядком следит лишь гарнизон стражников, который напрямую подчиняется наместнику, ставленнику объединения. На текущий момент Галиф окружил наместника своими людьми и готов совершить переворот в любой момент, хотя прибытие крупного отряда Ордена Огнеликих и нарушило его планы. Противостоять большому количеству сильных магов Галиф не сможет, поэтому было принято решение оставить все как есть и дожидаться моего возвращения. А пока Астарт стал скрытым перевалочным пунктом для всех, кто желает перемен. Очень удачно, что я дал указание Лике отправлять всех претендентов именно в этот городок. Риана и Серган обосновались в 54-й стальной крепости, благо я под завязку залил энергию в телепортационное плетение, и оно не успело еще разрядиться. Союзников немало удивило присутствие двух плененных мной высокоуровневых игроков. Они пришли к выводу, что лучше их не трогать, чтобы не выдать врагам местоположение базы клана. Все это время соклановцы занимались прокачкой, изрядно прорядив поголовье опасных мобов вокруг 54-й крепости, постепенно привлекая к этому делу новых игроков, и добились в этом неплохих результатов, достигнув рубежа в 60 уровней, а Мишка и вовсе перевалил за 70. Благодаря тайному проходу в Астарт и поддержке Галифа шанс попасться на глаза светлым магам существенно сократился, и привязка к уровню артефакта сокрытия сущности была не столь критична. Да, риск обнаружить себя значительно вырос, но, как здраво рассудила Риана, для противостояния светлым нужно стать гораздо сильнее, и риск оправдан. У остальных истории были менее масштабные. Брикс рассказал, что Лики, как и обещала, довела его до ближайшего городка, где они и расстались. Приятель обзавелся транспортом и поспешил удалиться от Санфлейма как можно дальше. По пути он прибился к торговому каравану. Благодаря золотым, что я ему оставил, он смог прикупить простенькие артефакты. Ну а класс он получил совершенно случайно. После смены фракции Брикс не стал восстанавливать прежние навыки и умения, а также распределять свободные очки сразу. Но система не любит пустоты. В дороге ему стало скучно, и он решил попробовать объединить эффекты двух артефактов. Так он стал изобретателем и получил возможность видеть конструкцию артефактов. Класс приятелю достался весьма редкий, можно даже сказать уникальный. Как я и предполагал, класс не боевой. Брикс не может пользоваться никакими видами оружия и брони, но система стремится к балансу, а это значит, что если где-то убыло, то в другом месте прибыло. Приятелю отсыпали довольно много ремесленных плюшек, благодаря которым он даже мог прослеживать силовые линии в артефактах и в других изделиях, изготовленных при непосредственном участии магии. По мере развития класс позволит Бриксу создавать не только защитные, но и боевые устройства. Причем, по заверениям приятеля, по огневой мощи они смогут не уступать башням темных эльфов. Главное, чтобы в его распоряжении были нужные материалы наивысшего качества и наполнение темной энергией. В общем, в нашем клане оказался весьма ценный специалист, и привлечь его к операции в проклятом городе было правильным решением. Тагрону пришлось избавиться от приметной экипировки, купленной в Ньюберте. Он продал ее на анонимном аукционе небольшого городка чуть ли не за полцены, но зато смог разжиться кругленькой суммой, на которую в соседнем крупном городе объединения купил обычные для своего класса броню и оружие, а потом с головой ушел в прокачку. Модифицированный артефакт позволял ему без опаски развиваться вплоть до 60 уровня, а превосходные боевые навыки, годами оттачиваемые игроком во времена, предшествующие рабству Улимара, позволяли брать новые уровни максимально быстро. Мы смогли опередить Шиваса только за счет выполнения редких квестов. Фидун, этот пронырливый тихушник-диверсант, тоже изрядно подрос в уровнях, но до результата Тагрона дотянуть, конечно, не смог. Соло-прокачка разбойника трудна, поэтому он сосредоточился на скорейшем прибытии в Астарт и встрече с Рианой и Серганом, а опыт начал набирать уже на окраинах гиблых топий в составе группы. Также Фидун рассказал другим основателям клана о наших приключениях в шахте Хантеров и при каких обстоятельствах мы были вынуждены расстаться. Ну а потом говорил уже я, подробно пересказав все, что со мной случилось после того, как я сбросил хвост ловцов. Во время нашего общения, сопровождающегося постоянными саркастическими комментариями и подначками игроков, Анилаэль заметно отстранилась. В компании игроков она чувствовала себя чужой, а из-за ее высокого статуса остальные предпочитали держать дистанцию. Возможно, в будущем это изменится, но пока это так. Не нужно обладать эмпатией, чтобы понять чувства девушки. Она желает, чтобы все шло, как и раньше, чтобы мы по-прежнему сражались вдвоем против всего мира. Но правда в том, что без помощи мы не справимся, и ей придется с этим смириться. Нам нужно очистить Эндрайс от инфекции. Затем пробраться к месту гибели великого Меллорна, залечить рану на теле планеты. Потом выйти из окружения светлых, добраться до Астарта к нужному сроку, провести массовый ритуал смены фракции, связаться с Кассианаэлем, узнать, где располагается подходящая точка силы. «Стоп, стоп!» — шутливо подняла руки вверх Риана. «Уже того, что ты перечислил, нам хватит на несколько лет!» «Если раньше нас не схватят огнерикие выродки», — буркнул Фидун. «Стоит нам высунуть нос на поверхность, как семя Меллорна выдаст им наше местоположение». «У этой проблемы наверняка есть решение. Нужно его просто найти», — меланхолично ответил я. «Сейчас предлагаю сосредоточиться на зачистке города. Измененные не могут постоянно бодрствовать. На это нужно слишком много энергии. А концентрация вируса в воздухе ограничена. Предатель, засевший в сердце Эндрайза, скорее всего, не может управлять ими напрямую. Разума у измененных не осталось. одни лишь инстинкты. Но от этого нам не легче. Звери порой бывают опаснее людей». «С чего ты взял, что враг не управляет измененными?» Первый раз прервала молчание Анилаэль. «Слишком неорганизованно они действовали, Ваше Величество», уважительно склонив голову, начал объяснять я. «Нужно своим примером показать, как нужно обращаться к королеве тьмы. По сути, вся их тактика сводилась к тому, чтобы бежать на нас по кратчайшей траектории и пытаться обратить в себе подобных. Они не пытались организовать засаду, не пользовались подручными средствами, чтобы остановить прорыв. С легкостью бросились за энергетической приманкой, открыв нам коридор к центру управления. У меня создалось впечатление, что единственное, что смог сделать враг, засевший в сердце города, это принудительно пробудить измененных ото сна». «Согласен с Ониксом», — рыкнул Тагрон. «Враг слаб и не воспользовался численным превосходством. Любой уважающий себя командир в подобной ситуации раздавил бы нашу группу как насекомых за считанные минуты». Свою эмоциональную речь Шивас сопроводил ударом закованного в стальную перчатку кулака ладонь другой руки. «Прошу прощения за такое сравнение», — добавил он, когда понял, что сравнил королеву темных эльфов с насекомым. «Так», — не выдержала Анилаэль и обвела всех суровым, как ей казалось, взглядом. «Я помню, что ты мне говорил, Оникс, но сейчас иная ситуация. Раз ты доверился этим игрокам и призывал их на помощь, значит, могу доверять и я. Меньше всего мне сейчас нужно слушать витиеватые речи. Мы находимся на территории полной врагов, а не на королевском приеме». «У нас и королевства-то нет, а ничем не подкрепленный титул мало чего стоит. Поэтому, пока мы не выберемся из этой ловушки, все здесь присутствующие могут обращаться ко мне Анилаэль, а еще лучше Ани, так короче». «Вот это по-нашему!» Улыбнувшись, протянула эльфийке руку Риана, и та с удовольствием ее пожала, окончательно растопив ледяную стену, которая образовалась из-за ее высокого статуса. «Может, ты и права», — пожав плечами, проговорил я. «В любом случае, это твое решение, а я просто советник». Неожиданно я совершил астральный прыжок за спину Ани и попытался приставить лезвие глефа к ее горлу, но мои уроки не прошли зря. Королева оказалась готова к атаке. Она отбила удар своим посохом и рывком разорвала дистанцию на ходу, активировав защиту. «Интересные у вас игры», — прокомментировал событие Фидун. «Молодец», — похвалил я Ани, проигнорировав слова ехидного гоблина. «Постоянная бдительность очень важна, даже в компании друзей». «Оникс обучает меня полезным навыкам», — объяснила остальным случившееся Ани. «И теперь я буду привлекать к этому процессу и вас», — улыбнувшись, дополнил слова королевы я. «Ладно, перерыв окончен. Пора окончательно зачистить жилую зону от измененных. Светлые проявили малодушие, когда решили отказаться от штурма города. Внутри осталось множество ценных трофеев, и это наследство королевства Вудстоун поможет фракции темных восстать из пепла. Осталось его только отбить у измененных». Мое предложение друзья встретили с литным возгласом одобрения, и подготовка к фармзабегу пошла полным ходом. Я был сильно удивлен, когда Серган начал доставать из инвентаря разнообразные зелья, усиливающие тот или иной параметр персонажа, и передавать их остальным. Как оказалось, задержка с перемещением Рианы и Сергана была обусловлена тем, что девушка давала указания соклановцам, а парень набивал пространственный карман всем необходимым. Мое удивление лишь усилилось, когда Серган отправил запрос на обмен и начал перетаскивать множество предметов в открывшееся системное окно. Чего тут только не было. Ингредиенты, стеклянная посуда, куча разнообразных рецептов, учебники по алхимии, артефакторике, темным рунам, справочники, в которых описывались свойства растений, и множество других очень грамотно подобранных предметов под моей профессией. «Мы не сидели без дела», — удовлетворенный произведенным эффектом ответил Серган. «Еле успел загрузить все в инвентарь. Времени система дала мало, повезло, что в момент призыва мы находились в крепости, а посылка была давно готова. Это Риана настояла, чтобы экстренный набор был всегда под рукой». «И оказалась права?» — не могла не вставить шпильку девушка. «Нужно добраться до ближайшей гостиницы», — не стал отвечать Риане я. мы уже вынесли содержимое одной оружейной комнаты. Там хранилась качественная экипировка, изготовленная по утерянным технологиям темных эльфов. «И оружие», — добавила Анилаэль. Армия в королевстве Вудстоун обеспечивалась по высшему разряду. Вся экипировка масштабируемая. Внес окончательную ясность я, а глаза союзников загорелись в предвкушении. Из всех присутствующих подобным классом предметов мог похвастаться только Фидун, который не светил купленными в Ньюберте предметами, пока не оказался на болотах, что вызывало невольную зависть у всех остальных членов клана. За время отдыха нам так и не удалось удаленно разблокировать охранную систему жилого уровня. Центральный запрет имел высший приоритет, но, как показала практика, Бриксу под силу обойти эту директиву за счет переключения силовых линий на подчинение локальному центру сегмента. Для обеспечения безопасности приятелю придется повозиться вручную с каждой башней. Работы предстоит очень много, а время, как всегда, ограничено. Зачищать изолированные сегменты жилой зоны в составе группы опытных игроков было очень просто, и, что самое главное, быстро. До идеальной слаженности действий нам, конечно, очень далеко, и ошибки на начальном этапе неизбежны, но это не помешало группе пройтись катком по локации, приобретая бесценный опыт совместного фарма. Особенно быстро процесс пошел, когда мы добрались до гостиницы, и народ подобрал из сваленных в кучу предметов, подходящие себе по классу и уровню. Больше всех радовался Тагрон. Полного доспеха на замену ему не нашлось, по-видимому, тяжелая броня хранится на специализированных складах, но оружие, выкованное эльфийскими мастерами, пришлось опытному воину по душе, впрочем, как и остальным соклановцам. По мере очистки жилой зоны, от присутствия измененных нам открывался доступ к разнообразным строениям темных эльфов с заложенными системой определенными функциями. В городах объединения за доступ в такие специализированные помещения нужно оплатить в казну определенную сумму, но Эндрайс сейчас не принадлежит никому. Поэтому можно пользоваться всем системным функционалом, который за тысячелетия простоя все еще сохранил свою работоспособность совершенно свободно. Вот тут уже был черед Брикса брызгать слюной от осознания открывшихся возможностей. Неограниченный доступ в мастерскую 10 уровня – это настоящий рай для крафтера. Что уж скрывать, алхимическая лаборатория такого же высшего уровня развития произвела на меня сильное впечатление. С помощью такой прокачанной лаборатории можно значительно повысить скорость крафта зелий и минимизировать шанс провала. В каждом помещении было установлено оборудование для любого уровня владения профессией. Чем выше уровень профы, тем более сложную продукцию позволяет изготавливать оборудование. Так что работать в таких мастерских могут даже новички, что здорово, ведь многие из нас только начинают свой ремесленный путь. Только сейчас я осознал, чего оказались лишены мирные игроки темной фракции. Вряд ли светлые не снабдили такие мастерские усиленной защитой, которая, вполне возможно, пробивает даже сокрытие сущности. Но все остальное померкло, когда я наткнулся на мастерскую артефактора, расположенную на одном из нижних уровней жилой сферы. Помещение было заставлено самым разнообразным оборудованием, способным облегчить процесс создания артефакта и существенно снизить шанс запороть крафт. Ох, чувствую, что после завершения зачистки мы зависнем тут на несколько дней, а может и на неделю. С таким оборудованием, да с материалами, которые уже обнаружились на складах, можно хорошо подготовиться к походу к сердцу города. Мои предположения оказались не так далеки от истины. Мы провели на полностью очищенном от мобов жилом уровне 10 дней, которые стали настоящей отдушиной в череде постоянной беготни, сражений и гонки на перегонки со временем. Первый раз за все время, проведенное на Асдаре, я почувствовал, что значит быть игроком и пользоваться всеми возможностями, которые дарует система. Это проявлялось во всем. Начиная от постоянного доступа в личную комнату, заканчивая потрясающей программой конструктора артефактов, в котором можно задать желаемые параметры конечного изделия и получить список всего необходимого для успешного крафта. А если учитывать огромные запасы самых разнообразных материалов, которые отыскались в неразграбленном светлом городе, то это удивительно, что мы не застряли тут на более длительный срок. Скорее всего, когда решится вопрос с подзарядкой семени Меллорна, то мы вернемся к этому вопросу. Если будет позволять время, – то продолжим ускоренно прокачивать профессии, уровень которых при неограниченном доступе к редким материалам и наличии развитых до максимума мастерских рос как на дрожжах. За 10 дней я умудрился поднять артефактора тьмы и селекционера на первый уровень, а алхимия апнулась аж 3 раза. В личной виртуальной книге теперь хранятся несколько сотен самых разнообразных рецептов, начиная от простенького зелья маны или жизни, заканчивая артефактом невидимости или модифицированным цветком, способным выстрелить во врага сгустком темной энергии. Немало помог тщательный обыск жилой зоны. Фидун, который не сильно тяготел к крафту, нашел дом артефактора тьмы, где обнаружилось множество записей с перспективными наработками мастера, что некогда жил и трудился в Крайгон-Уле, опираясь на которые я гораздо быстрее понял принцип создания качественного артефакта. После этой находки гоблина забросали просьбами отыскать нечто подобное и по другим профессиям, а ему, судя по всему, это было и нужно. Теперь вместо нудного крафта он мог вполне официально заниматься мародеркой, что гораздо веселее. Не забыл я и о своем желании овладеть навыками ближнего боя и регулярно устраивал спарринги с Тагроном. Опытный воин может многому научить, но, как обычно, все упирается в нехватку времени. Анилаэль и Риана нашли общий язык и делились друг с другом секретами мастерства лучника. Девушки часто подолгу болтали во время крафта и, мне кажется, даже сдружились. Враг никак себя не проявил. Больше того, он вообще не сдвинулся с места. Каждый сканирующий импульс подсвечивал его в одной и той же точке. Маловероятно, что он специально приходит туда в одно и то же время, но интуиция подсказывает мне, что это важно. Жаль, что я пока не могу понять, почему. Зато мне удалось дополнить карту подземного города и проложить оптимальный маршрут до центральной жилой зоны в обход наиболее крупных и, соответственно, густонаселенных сфер. Для этого придется разобрать завалы в нескольких тоннелях, но я создал для решения этой проблемы несколько специфических артефактов, так что мы должны справиться, пусть и с потерей нескольких часов. В итоге за 6 часов до начала похода я за шкирку вытащил из мастерской упирающегося Брикса, который работал практически без отдыха, и насильно затолкал его в личную комнату, пригрозив, что если он не поспит, то я наложу на него паралич или попрошу Тагрона вырубить изобретателя более радикальным способом. Подействовало. Приятель побурчал еще немного, что ему не хватило времени закончить интересный проект, но признал, что нужно отдохнуть, и отправился спать. На всякий случай попросил Мрака приглядеть за его дверью, мало ли. Исследовательский порыв возьмет вверх над здравым смыслом, и Брикс захочет улизнуть. Честно признаться, мне и самому нужен отдых. Последние дни я работал на износ и спал не более 2 часа в сутки. К тому же мне не терпелось узнать продолжение истории родителей, а события на Ферне разворачиваются очень интересные.